Медь и бор. Дефицит меди и бора усугубляет состояние кальциевой недостаточности, поскольку эти элементы помогают сохранять в костях употребляемый кальций. Кроме того, бор помогает и выработке эстрогена, а мужчинам – выработке тестостерона, который, в свою очередь, прямо воздействует на состояние костной ткани. Бор оказывает также противовоспалительное действие, поэтому необходим при артритных заболеваниях. Бор входит в состав многих продуктов и напитков, в том числе яблок, груш, арахисового масла и арахиса, винограда, апельсинового сока, салата, бобов, бананов и брокколи. К продуктам с высоким содержанием меди относятся кальмары, семга, морепродукты, устрицы, креветки, крабы, лобстер, морские гребешки, мидии, соевые продукты, орехи, грибы, сухофрукты, изюм, финики, чернослив, некоторые фрукты, авокадо, фасоль, горох, чечевица, пшено, ячмень, ржаной хлеб, свежий картофель, какао,